Патчмейстер продолжает читать. Сивый Мерин. Патчмейстер тоже добрый человек. Оставляет читать. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился. Городничий. Нет, читайте. Патчмейстер. Да к чему же? Городничий. Нет, черт возьми. Когда уж читать, так читать. Читайте все. Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. Надевает очки и читает. Патчмейстер. Точь в точь. Департаментский сторож Михеев. Должно быть так же. Подлец пьет горькую. Патчмейстер к зрителям. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь. Больше ничего. Артемий Филиппович продолжает читать. Надзиратель над богоугодным заведением. Коробкин. А что же вы остановились? Артемий Филиппович. Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй. Коробкин. Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза. Берет письмо. Артемий Филиппович, не давая письма. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво. Коробкин. Да позвольте уж, я знаю. Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю. Далее, право, все разборчиво. Патчмейстер. Нет, все читайте, ведь прежде все читано. Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо. Коробкину. Читайте. Артемий Филиппович. Сейчас. Отдает письмо. Вот, позвольте. Закрывает пальцем. Вот отсюда читайте. Все приступают к нему. Патчмейстер. Читайте, читайте, вздор, все читайте. Коробкин, читая. Надзиратель за богоугодным заведением земляника. Совершенная свинья в ермолке. Артемий Филиппович к зрителям. И неостроумно. Свинья в ермолке. Где ж свинья бывает в ермолке? Коробкин продолжает читать. Смотритель училищ протухнул насквозь луком. Лука Лукич к зрителям. Ей-богу! И в рот никогда не брал луку. Амос Федорович в сторону. Слава богу, хоть по крайней мере обо мне нет. Коробкин читает. Судья! Амос Федорович. Вот тена! Вслух. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем дрянеткую читать? Лука Лукич. Нет! Патчмейстер. Нет, читайте! Артемий Филиппович. Нет уж, читайте! Коробкин продолжает. Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон. Останавливается. Должно быть французское слово. Амос Федорович. Черт его знает, что оно значит. Еще хорошо, если только мошенник. А может быть, и того еще хуже. Коробкин продолжает читать. А, впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию. А оттуда в деревню Подкатиловку. Переворачивает письмо и читает адрес. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже, направо. Одна из дам. Какой репримант неожиданный. Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал. Убит, убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лица, больше ничего. Воротить, воротить его! Машет рукою. Патчмейстер. Куда и воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил дать и вперед предписание! Жена Коробкина. Вот уж точно. Вот беспримерная конфузия. Амос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа, он у меня взял 300 рублей взаймы. Артемий Филиппович. У меня тоже 300 рублей. Патчмейстер. Ой, и у меня 300 рублей. Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации дас. Амос Федорович, как же это, господа? Как это в самом деле мы так оплошали? Городничий бьет себя по лбу. Как я... Нет, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести.